1975-1978 годы. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Вера Поляндра.